и выстрелил себе в голову. Утром в газетах было объявлено жирным шрифтом: по делу Жоссе обнаружена еще одна жертва. У читателей создалось такое представление, как будто Жоссе убил отца Аннет собственными руками. Говорили о том, что начальник отдела был вдовцом, что он вел одинокую, достойную жизнь, о том, как он любил свою единственную дочь, и какой это был для него удар, когда он, придя в квартиру на улице Коленкур, узнал о связи Аннет с ее патроном. Это означало, что Жоссе почти наверняка будет осужден. Сам Комелио, который должен был бы смотреть на факты с чисто профессиональной точки зрения, был очень возбужден, когда позвонил по телефону Мегре. «Вы читали?» Это было утром в четверг. Комиссар, который только что пришел к себе в кабинет, уже успел прочесть газеты, пока ехал в автобусе. «Надеюсь, Жоссе выбрал адвоката, потому что я хочу вызвать его к себе сегодня утром и быстро повести дело. Публика возмутится, если мы станем тянуть». Мегре, следовательно, больше нечего было говорить. Судебный следователь решил взять дело в свои руки, и теоретически комиссар мог отныне действовать только по его указаниям. Может быть, он теперь и не увидит Жоссе до самого суда. А из его показаний на допросах он узнает только то, что следователь захочет ему сообщить. В этот день он не поехал ни в Ниор, ни в Фонтене, потому что Комелио непременно узнал бы об этом и строго призвал бы его к порядку. По правилам ему запрещалось даже самое невинное вмешательство вследствие за пределами Парижа. Даже то, что он позвонил доктору Леорану, который жил на улице Рабле в Фонтене-ле-Конт, и которого он когда-то встречал в этом городе, было нарушением правил. «Говорит Мегре, вы меня помните, доктор?» Ему ответили холодно, осторожно, и он сразу сильно встревожился. «Я позволю себе, как частное лицо, попросить у вас одну справку». «Слушаю вас». Мегре помолчал. «Мне хотелось бы знать, не был ли Мартен Дюше одним из ваших пациентов?» И трубка ответила молчанием. «Я думаю, вы не нарушите профессиональные тайны, если...» «Случалось, что он заходил ко мне. Он был серьезно болен?» «К сожалению, я не могу вам ответить. Минутку, доктор. Не сердитесь на меня за то, что я настаиваю. Дело, может быть, идет о жизни человека. Я узнал, что Дюше случалось внезапно останавливаться на улице или еще где-нибудь, как если бы он страдал грудной жабой. Вам говорил об этом какой-нибудь врач? Если да, то ему не следовало бы. Это был не врач. В таком случае это только праздные разговоры. Вы не можете мне сказать, была ли в опасности его жизнь? Мне совершенно нечего сказать. Я сожалею, комиссар, но меня ждут человек 10 пациентов. Потом Мегре говорил с ним еще раз, и также безуспешно. Иногда ездил в Ниор и в Фонтене. В промежутке от прибытия до ухода поезда тайком от Комелио и даже от уголовной полиции. Глава 6. Старик, страдающий бессонницей. Редко весна бывала такой сияющей. Газеты наперебой сообщали о рекордах жары и засухи. И никогда еще Мегре не приходил на набережную Орфевр таким мрачным и раздражительным. Те из его коллег, которые не были в курсе дела, с беспокойством спрашивали о здоровье его жены. Комелио взял на себя инициативу ведения дела. Следуя букве закона, он как бы похитил Жоссе и у комиссара даже не было возможности поговорить с фабрикантом медикаментов.